подобному привели действия и решения, принятые нынешним Папой Римским, что всего несколько лет как занял эту должность. До взятия себе имени при восшествии на престол Ватикана, Лев XLL носил имя Винченцо Джоакино Рафаэле Луиджи, граф Пиччи. Знаю этот род, но они являются даже не высшей аристократией и их роду не больше 1000 лет. Каким же тогда образом его избрали папой? Не на шутку удивился кардинал. Кто бы что ни говорил, но стать главой церкви и воссесть на престол Ватикана без огромной плеяды благородных предков и поддержки большей части патрициев Рима невозможно. По крайней мере, так было в годы жизни Винченцо Амати. Так вышло, что он оказался наилучшим выбором за неимением альтернативы. Среди римских патрициев не было согласия в те годы и случилось несколько сильных кровавых скандалов, в одном из которых отметился и твой род Винченцо. Вот и пал выбор на графа Пиччи. Но он оказался очень недалеким человеком, а позже выяснилось, что он уже находится под сильным влиянием Мариана Рампола, маркиза Дельтиндера. Услышав новое имя, Винченцо стал вспоминать об этом роде и кое-что ему вспомнилось. Постой, не те ли это маркизы Тиндера, что когда-то отлучались от церкви? Они самые. Событие, о котором ты говоришь, произошло в 15 веке, но спустя полтора века они смогли откупиться и выплатив баснословные деньги секретариату Ватикана, где у них все еще имелись связи, вернули себе расположение папы и тем самым обеспечили свое возвращение в лоно святой католической церкви. Ходили слухи, что отец Винченцо Пиччи был как-то связан с культом демонопоклонников, но наше расследование не подтвердило их. Но заметочку мы себе поставили, и вот теперь такой сюрприз. Нежданно, негаданно, Мариано Тиндера оказался самым приближенным и доверенным человеком Льва XLL, что уже занимает должность секретаря Верховной Священной Конгрегации Священной Канцелярии. Такие вот дела. Было видно, что самого Марка очень беспокоит семейство Тиндера. За свою долгую жизнь, полную опасностей, он точно понял одно, что дыма без огня не бывает. Но, увы, его люди ничего не смогли найти по той единственной ниточке, что могла привести к правде. Ведь ее очень быстро оборвали и все те люди, от кого пошли подобные разговоры о причастности главы этого семейства к черной магии, в короткие сроки либо исчезли, либо скоропостижно и неожиданно скончались по естественным причинам или же по нелепым случайностям. И все это наводило на мысль, что это неспроста и далеко не случайность. Свою беседу Марка с Винченцо вели уже не на площади перед собором, а в пути, следуя вместе со своими сопровождающими и плененными магами в сторону церкви Сан-Джакомита, находясь уже в гондолах. Винченцо же не только слушал Марка, но разбирался в тех знаниях, что оказались неведомым образом помещены в его памяти, касались они его новых возможностей и способностей. Светозар вложил в него не просто знания, а умения и навыки, что уже были прошиты в его моторику тела и механику духовных оболочек, что делали их для Винченцо понятными и словно уже множество раз отработанными и натренированными. И сейчас кардинал поражался тому, сколько всего нового ему известно и как сильно пополнился и расширился его арсенал. Светозар ведь не ограничился одними лишь дарами карающего взора и ощущения грехов. Он внес в его ментальную сферу знания о множестве заклинаний высшей светлой магии, а также из иных разделов, что могут быть для Винченцо полезными. Ведь кардинал по силам и возможностям достиг уровня архимага, а знания и умений у него соответствующих не было. Вот Светозар и исправил это досадное недоразумение, на что не потратил и капли собственной силы, а пользовался вычислительными возможностями и силами Эгрегора Единого. Зато теперь кардиналу не было равных по силам среди одаренных церкви. А Марка же распирало любопытство и нетерпение. Ведь не успев отойти от шока воскрешения своего друга, как тут же случился инцидент на соборной площади с магами, что добавило еще больше сумятицы в его разум и мысли, не дав им прийти в стройный порядок. Сейчас же, сидя в гондоле с человеком-легендой, канонизированного после своей кончины и вдруг воскресшим, он осознал, что Винченцо был на небесах и является ныне единственным живущим на земле человеком, что может поведать ему о том, каково там на самом деле, руководствуясь собственными наблюдениями и опытом. Но он смог удержать свое любопытство в узде, решив, что сейчас не время, но как только они окажутся наедине, кардиналу не избежать череды вопросов, связанных с загробной жизнью. Ловко выбравшись из своих транспортных средств, они ступили на причал неподалеку от церкви Сан-Джакомита, а вместе со старыми товарищами рядом были воины Инквизиции и рыцари Творца, что вели за собой оглушенных магов в катакомбы храма, где квартировались и Инквизиция, и Орден Творца, если дела их приводили в этот славный город. Но не успели они ступить за порог и закрыть за собой створки врат в ныне прекратившую свою религиозную деятельность храмом в связи с ремонтом и реставрацией, как Винченцо и Марко вновь насторожились, да и не только они. Несколько воинов инквизиции и рыцари также ощутили множественное пространственное искажение, присущее аппарации, и это значило, что сейчас на площадь перед храмом прибыло больше дюжины магов. «Боевая тревога!» — лязгнул металлический голос ныне не кардинала, а магистра рыцарского ордена, и развернувшись обратно к вратам, в которые они только вошли, он так же, как и недавно, в соборе святого Святозара Защитника, переместился к новоприбывшим, а следом за ним это же проделал Марко. «Кто вы такие?» — не выражая голосом никаких чувств своими интонациями и тоном, спросил Винченцо группу магов, без стеснения разглядывая их, единообразно одетых в защитное снаряжение, и его внимание не преминуло заметить, что рыцари его ордена и воины инквизиции укомплектованы и оснащены намного более качественной артефакторной броней и оружием, нежели эти пока еще непонятно кто. Один из магов, что выглядел среди остальных более претенциозно и был единственным, у кого мантия была не черной, а темно-бордовой, разглядев, что к нему обратился представить церкви и явно не в маленьком духовном сане, ответил: «Я старший группы быстрого реагирования мракоборцев МКМ, и прибыли мы сюда по сигналу о помощи от сотрудников организации, которую мы представляем. Меня зовут Фердинанд Брукс, с кем имею честь говорить». В говорящем сразу было видно представителя аристократии, но явно не высший, и скорее всего его род получил свой титул за военные успехи или подвиг. По выправке Фердинанда в нем без долгих размышлений можно было различить военного, и это явно было наследием не только прошедшей непосредственно им муштры и учебы, но и множество предков до него, что тянули эту лямку и несли службу в армии. «Кардинал Винченцо Амати», — кивнул ему в ответ магистр, — «а причина, по которой вы прибыли сейчас, находится в застенках нашего ордена, и плененные нами маги пройдут процедуру дознания. Они совершили преступление и нарушили статут. Этого не может быть. Они являются сотрудниками отдела обливиаторов, которые прибыли по сигналу сюда, в Венецию, от того, что здесь произошло серьезное возмущение магических потоков, и они должны были ликвидировать последствия, заблокировав память возможным свидетелям творимого волшебства. Хм, любопытно. То есть, как я понял из ваших слов, то стоит только в вашей сети оповещение о магических возмущениях на территории Европы сработать, как вы отправляете туда первым делом не следственную группу, не уполномоченных лиц, что должны разобраться в ситуации и только после этого предпринимать какие-либо действия, а сразу обливиаторов, что подчищают память. И это я молчу о простой безопасности, ведь логичнее было бы, чтобы первым на место прибывали вы, ведь если я правильно понимаю, вы боевое крыло, а только после, все остальные, сразу как вы отправите сигнал о безопасности перемещения». Винченцо все больше охреневал от разгильдяйства и безалаберности работы МКМ, а по-другому и не назвать, то, что он сейчас чувствовал от происходящего вокруг. А в голове у него роились неутешительные мысли о том, скольких свидетельств чудес, неспосланных Господом, они таким образом лишились, если подобная практика реагирования и работы МКМ по сохранению статута не частный случай, а распространенная и общепринятая магами практика. И от этого в его душе разгоралось чувство ярости, но помня давешние случаи и к чему это привело, Винченцо усмирил свой гнев. «Да, именно так, как и вы и сказали», — спокойно и вытянувшись чуть ли не в струнку, отчеканил старший группы мракоборцев. Манера его речи и тон из просто формального сменился на уважительный, столикой в нем ноток едва различимого чувства страха. А все из-за того, что Винченцо на доле мгновения не смог удержать свою ауру скрытой, когда его душа поддалась гневу, он открыл ее и накрыл ей всю площадь. И если молодые мракоборцы, что стояли за спиной выступившего вперед для разговора с кардиналом Фердинандом, почувствовали секундную слабость и не успели осознать причин этому, то Брукс, что был лично знаком с Марией Бадер и видел ее в порывах гнева и не раз попадавший под давление присутствия ауры архимага, очень впечатлился силой стоящего перед ним священника, что ничем не уступал прошлой главе МКМ. И только сейчас у него в голове словно щелкнуло, и он вспомнил, откуда ему было знакомо имя Винченцо Амати. Но ведь духовный отец его бывшей начальницы умер еще задолго до того, как он поступил на службу в МКМ. Как такое возможно? Позволите вопрос, почтеннейший? Решился все же он прояснить для себя этот момент, и видя в ответ кивок, продолжил, вам знакома Мария Бадейр, она мне названная дочь, а я ее духовный отец. А вспомнив о Марии, он позволил на скупом на эмоции в данное мгновение лице прорезаться слабой улыбке. Рад нашему знакомству, уважаемый. Я был в группе стажеров, что сдавал экзамены на правпригодность для заступления в должность мракоборца лично Марии Бадейр, что на тот момент занимало пост председателя, и для меня огромная честь быть знакомым с вами. Когда я и мои товарищи по учебе стали полноправными членами боевого крыла, Мария Бадейр и ее секретарь, госпожа Каника, проводили для нас изредка курсы повышения квалификации, где не раз упоминалось ваше имя в качестве образчика воинского искусства и магических умений, заточенных на незамедлительное использование в любой, даже самой неожиданной ситуации. Настоящий мракоборец – это постоянная бдительность. Ударился в явно приятные его сердцу воспоминания, хоть и не выглядящий на свой возраст, но маг, которому уже перевалило за сотню лет, Фердинанд Брукс, что сам ныне является легендой и образчиком для подражания для новобранцев, поступающих на службу в МКМ. Ясно. Вижу, моя девочка оставила у вас неизгладимые и незабываемые впечатления методами своего обучения, раз вы столь тепло о ней отзываетесь. Что ж, тогда и я рад нашему знакомству. Что же насчет аббревиаторов, то они задержаны моими рыцарями и воинами Инквизиции за необоснованное применение магии к неодаренным. Не разобравшись в ситуации, они стали стирать людям память о произошедшем божественном чуде. О их судьбе вы сможете узнать у... Тут Винченцо запнулся, ведь за время его отсутствия многое могло поменяться в аппарате управления и службах Ватикана, хотя этого там и не любит, а потому обратился к Марко. Марко, этими вопросами в церкви все еще заведует Святая Канцелярия Магии при Святом Престоле Ватикана, и получив от него подтверждение, вновь продолжил разговор с Фердинандом. Вот у них и выясните их дальнейшую судьбу. Думается мне, что все обойдется лишь штрафом и предупреждением, и если за вашими людьми нет иных преступлений, то их отпустит. А вот к работе МКМ в целом и отдела аббревиаторов в частности у меня возникло много неприятных вопросов, и очень скоро вашему руководству придется мне на них ответить. Я вас услышал и слово в слово передам ваши слова своему начальству. Честь имею. А получив в ответ кивки от Винченцо и Марко, он отдал приказ своим бойцам отправляться обратно и вместе с ними ушел от парации. Дела, как я погляжу, что у нас, что у магов, совсем плачевны. И куда только подевались здравомыслящие и разумные. А ведь сегодняшняя ситуация является немалым поводом для объявления нового крестового похода и охоты на ведьм. Идиоты. Он не боялся возможного нового противостояния анклавов магов с Ватиканом, и даже если все иные силовые подразделения церкви находятся в упадке, он был уверен в своих рыцарях, а еще больше уверен он был в Ордене Дракона. Уж эти головорезы никогда не прекратят своего совершенствования, а учитывая то, что на момент его смерти их было уже явно больше 10 тысяч, то сейчас их минимум в несколько раз больше, и это не оставляло никаких шансов на победу никому, кто стал бы их противником. Из-за этих воинов на страже веры он был очень благодарен Святозару, ведь только благодаря ему, в руках Святого Престола оказался меч, что всегда будет стоять на страже человечества. Кстати, Марко, ты не в курсе, где ныне Святозар? Он еще не объявлялся? Ты все еще веришь в том, что он смог тогда пережить противостояние с Дракулой? Не раз и не два Марко и Винченцо обсуждали то сражение, раз за разом пересматривая воспоминания свидетелей той краткой битвы и свои собственные, но кардиналу так и не удалось поколебать уверенность Марко в том, что Святозар тогда погиб. Ну, не верил он, что тот будет после своей триумфальной победы где-то отсиживаться и скрываться. Не просто верю, теперь я это точно знаю. И на этих словах лицо Винченцо разгладилось, и подняв голову, он подставил свое лицо солнечным лучам, а сам расплылся в блаженной улыбке, вспоминая свое пребывание в раю и к тому, к чему он теперь обязан стремиться и сделать все возможное и невозможное, чтобы и на земле было Царство Небесное. Глава 33. Нашел согласного священника, венчанию быть. Ватикан. 04.08.1886 г. Вторник. Мог ли ты вообразить себе подобное, Марко? Ты даже представить себе не сможешь, сколько сил мне пришлось приложить, дабы не спалить конклав кардиналов, что прибыли на созыв для выбора нового папы римского сразу же. Сейчас два друга сидели в одной из множества комнат апостольского дворца, что наиболее подходило для встречи в уютном уединении двух братьев по оружию, где им никто не мог помещать. И именно поэтому, после того, как ты был избран папой римским, Твоим первым указом и распоряжением было лишение сана 26 кардиналов из этого совета и последующее и неслыханное их аутодафе через повешение, да на площади перед апостольским дворцом. Мировая общественность до сих пор не может поверить в это, и по всей Европе в кулуарных разговорах тихо шепчутся о том, а не вернется ли вновь инквизиция и не начнут ли гореть костры на площадях. Отпил из бокала разбавленное вино уже глава инквизиции, которой как бы формально и нет, а существует она лишь для очень ограниченного числа посвященных в это лиц. Все же в свое время, дабы снизить накал страстей между религиозной и светской властью, Ватикану пришлось объявить о прекращении действия инквизиции и ликвидации этой структуры. Хотя все это было формальностью, ее просто переименовали. Теперь она именовалась Священная конгрегация доктрины веры. В истории нашего мира это произошло в 1908 году, но в моей альтернативной реальности случилось это в 1839, а причиной тому вмешательство церкви в завоевательный поход Наполеона, цепного песика Фламеля. А так как главным инструментом вмешательства Ватикана в этих событиях была именно инквизиция, то для примирения и снижения накала страстей, обеспокоившихся за свою самостийность и державность монархов, церковь пошла на такой шаг, мол, это все инквизиция. Мы и слухом не слыхивали в Ватикане о их самовольничестве, а потому прекращаем существование этой организации. А мне плевать, о чем там говорят зажравшиеся от вседозволенности монархи и остальная, подобная им братья. Надо будет, будут и костры гореть. Зло ударил кулак о столик Винченцо, что ныне, после взошествия на святой престол, взял себе имя Конан Элэл, что с древнегреческого означает трудолюбивое, имя. Оно нашло в его душе отклик, когда он подбирал себе новое имя для становления понтификом. Откуда ж Винченцо было знать, что именно в этот момент Святозар решил узнать, как там дела у его старого товарища, и часть ментального тела одного из потоков сознания змея находилась в разуме Винченцо посредством связи пока еще кардинала Егригора Единого, где Святозар теперь чувствовал себя как дома. Вот и среагировал внимание Святозара на имя Конан, когда Винченцо перебирал подходящее для восшествия на престол новое имя. Сам же Святозар и виновник заварившейся каши в Европе в тот момент пребывал в Эгригоре и ограждал то самое место, которое вызывало в нем тревогу, барьером и лишил его питания бахианем, что очень положительно сказалось на сигнализирующую опасность, обещающую проблемы в будущем. После возведения барьера она стала затухать, но окончательно не погасла и все еще продолжала тревожить нового администратора Эгригора. Так что Святозару в любом случае придется туда лезть. Ты просто не знаешь и не видел того, что мне показал мой дар об этих животных, людьми у меня язык не поворачивается их назвать. Это было сборище извращенцев и грешников. Подумать только, только 4 кардинала из всей коллегии кардиналов имели право на этот сан, остальных не то что в Ватикан, даже в качестве прихожанина на порог церкви пускать было нельзя. А то, что я приказал их повесить, так по делам им Иудова казнь как раз по их душе. И что же за грехи были за ними, что ты приказал их вздернуть? Полюбопытствовал Марко. Казнократство у святой церкви да в таких масштабах, что на эти деньги можно было год кормить всех голодающих Европы. Извращение, педофилия, а один из них вообще еженедельно ложился под осла. На такое откровение Марко аж поперхнулся, когда делал очередной глоток из кубка, слушая обличительную речь понтифика. Но не это было самым омерзительным. Самое ужасное для меня было то, что среди них нашлись предатели веры, те, кто пошел на службу отродьям бездны. «Куда я тебя спрашиваю?» — смотрела в этот момент инквизиция. И теперь недобрый взгляд Винченцо, точнее теперь уже Конана, уперся в переносицу Марка. «А в этом вновь заслуга твоего предшественника, Льва XLLL, графа Пиччи. Именно он издал указ о недопустимости свершения следственных мероприятий в отношении любого из кардиналов, сделав их неподсудными и наделив неприкосновенностью, до его личного разрешения на обратное. Такие вот дела, Винченцо». Новоиспеченный папа Римский дал свое разрешение Марко называть его по старому и привычному имени, данному от рождения. «А льва-то ты зачем спалил?» Сегодня был первый день с момента воскрешения Винченцо, когда у двух друзей появилось немного свободного времени на то, чтобы обсудить все произошедшее за прошедшие 10 дней, с того момента, как Винченцо краном прошелся по Риму. После их прибытия в Ватикан уж слишком быстро и стремительно понеслись и завертелись события, ведь культ демонопоклонников крепко и глубоко пустил свои корни в самых верхах руководства церкви. А как мне было реагировать иначе, Когда, встретившись взглядом с прошлым главой Святой Церкви, я увидел сидящим на троне тварь, у которой на душе находилась рабская печать, от которой тянуло такой мерзостью, что меня чуть там же и не стошнило. Аж передернулся Винченцо на воспоминание о том дне. Я все еще плохо контролирую свой дар карающего взора, а в тот момент он среагировал спонтанно и стал действовать быстрее моего собственного разумения. Эх, по-хорошему нужно было бросить эту мразь в одну из пыточных твоей службы или же моего ордена и вытрясти из нее все, что ей известно об их культе. А ты еще был против того, что я настоял на том, чтобы мы подняли всех рыцарей твоего ордена и моих воинов, перед тем, как отправиться на встречу с папой. Если бы не наши люди, что, считай, в тот момент взяли в окружение и осаду дворец понтифика, нам бы после пришлось очень долго разбираться с разлетевшейся вестью об этом. Хорошо, что наши люди никого не выпустили с территории, пока каждый из секретариата Ватикана не принес клятвы о неразглашении, после того, как их всех проверили и не выловили среди них культистов. А ведь могли вспыхнуть бунты, поди потом докажи прихожанам, что ты не верблюд, а папа был демонопоклонником. Ладно, признаю. Подняв вверх руки, как бы сдаваясь, произнес кардинал: «Ты был прав». Не любил Винченцо признавать своей неправоты, но если такое случалось, он это делал. Какие же изменения теперь ждут нашу церковь? Марко нужно было знать, к чему готовиться, ведь его товарищ явно не собирался останавливаться на достигнутом, и церковь ждут серьезные перетрубации, если вообще не реорганизация всей ее структуры. Нужно привлечь все наши силы и выловить всех мразей, что продались демонам преисподней. А это значит, нужно привлекать всех доступных рыцарей дракона, ведь поиск и выслеживание — одна из сильнейших сторон этой братии. Также я приказал секретариату разослать письма с приглашением к встрече всем епископам и кардиналам, аббатам, настоятелям монастырей, дабы они в течение года объявились в Ватикане и повидались со мной. Я, конечно, надеюсь на лучшие, но присутствует у меня чувство уверенности, что висельница перед апостольским дворцом еще пригодится, и не стоит спешить ее разбирать. Тех же, кто не явится на встречу ко мне в течение года, то за ними отправятся твои люди и доставят ко мне. При оказании сопротивления, дозволяю применять по отношению к ним силу. Мне все равно, в каком состоянии вы доставите их ко мне, главное, чтобы они предстали передо мной живым. Остальное не важно. Сделав жадный глоток и промочив пересохшее горло, Винченцо продолжил: также, ты соберешь группу молодых юношей, что находится в твоем подчинении, искренне верят в Бога и хотят сражаться с тьмой, но по каким-то причинам не могут это сделать на поле брани. Я наделю их даром чувствовать ложь и видеть истину. После же, они в составе группы, состоящей из твоих людей, моих рыцарей и ведьмаков, отправятся по всем владениям католической церкви с аудитом. Будут проверять бухгалтерию всех наших приходов, храмов, монастырей, епископств и аббатств. В случае обнаружения воровства и стяжательства, они будут обладать правом предавать виновного анафеме через повешение, костер еще надо заслужить. Если же расследование приведет к тому, что часть уворованного утекло к его родственникам, не связанных с церковью, то обратиться к местному правительству и по мирскому суду необходимо будет вернуть украденное. Если местная власть будет оказывать сопротивление в восторжествовании справедливости, то я лично отлучу каждого из этих негодяев от Святой Церкви. Соответствующую буллу я уже подготовил, и она мной утверждена. Только огласке я придам ее лишь после того, как будут готовы аудиторские группы. Далее, я распорядился, чтобы при каждом монастыре был открыт приют для обездоленных, и где каждому найдется посильный труд, за который они будут кормиться от пуза. Кто не работает, тот не ест. Я жизнь положу на то, чтобы в моей вотчине, где распространяется наша вера, не было беспризорников и у них была возможность на достойное будущее. Будут открываться бесплатные школы и вузы. В общем, много чего я еще решил сделать, но пока хотя бы с этим справиться. Жизнь он положит. Громко рассмеялся Марко, припомнив сказанные недавно Винченцо слова, и это при том, что смерть от старости по естественным причинам тебе не грозит, а разок ты уже возвращался с того света. Теперь уже громко рассмеялся Винченцо. Ну ведь не просто так мне не спаслали повторную мирскую жизнь и наделили дарами. Так что у тебя и у меня есть все шансы увидеть Царство Небесное на земле, а не в посмертии. Ведь теперь все только в наших руках, брат. К слову о посмертии, ты так и не рассказал мне, что нас там ждет. Кивнул Марко в сторону потолка, указывая на небо. По заслугам и вере каждого нам там воздастся. Если ты в целом вел праведную жизнь, не лицемерил и старался соблюдать заповеди, то тебя там ждет рай, да тот, о котором мечтаешь сам. У каждого его личный рай и ад там персональный. Одним словом, хорошо там очень. Я впервые отдыхал душой, и если бы не пришествие ко мне в мой рай Светозара, я так бы и пребывал в неведении, что это всего лишь иллюзия. Нельзя уповать на загробную жизнь и думать, что вот там вот я получу по своим заслугам. Нужно стремиться создать свой собственный рай в мирской жизни и помочь в этом богоугодном деле близким людям. Наполнить их жизнь счастьем и бороться с несправедливостью здесь и сейчас. И не нужно делать такие глаза. Рай и ад – это лишь иллюзии нашего воображения, где мы сами тешим себя райским счастьем или же причиняем себе адские мучения. И говоря все это, у Винченцо была в том железобетонная уверенность, ведь Светозар вложил в него общие знания по новому устройству загробной жизни, что он там организовал. Теперь все попавшие в домен единого души верующих проходили тщательный отбор эгрегором, кого и куда отправлять, а руководствовался он в своих решениях, опираясь на мировоззрение и оценку Светозара, который встроил матрицу своей личности в процессор управления пантеона единого. Если по мнению Светозара душа в своей мирской жизни была достойной личностью, то она отправлялась в желаемый ей рай, основанный на представлении о нем самой душой, и когда она достигнет пика своего развития и дальнейшая ее дойка на энергию уже будет приносить ей вред, получает от эгрегора толику бахианя, что окутывает ее поверх, оберегая оболочки души и отправляет в колесо сансары. И благодаря этому у душ теперь есть очень большой шанс в новой жизни пробудить воспоминания о своей прошлой, причем разумный будет знать о том, что это своеобразная благодарность за праведную жизнь от Бога его прошлого мира, в которого он верил. Так что ныне этот мир с его эгрегором единого стал, наверное, самой большой кузницей попаданцев в мультиверсуме, ведь по расчетам Светозара больше 90% душ прошедших рай будут помнить свою прошлую жизнь в новое и будут знать, кому за это стоит возносить благодарность. А теперь представьте себе такую ситуацию. Такая вот душа осознает себя в детском возрасте в новом мире, и кто бы что ни говорил, но большинство здравомыслящих людей боятся потерять себя и оказавшись, к примеру, в мире на стадии эпохи, соответствующей нашему средневековью или, может быть, еще более ранним этапом развития социума и общества, обладает знаниями жителя Земли 19 века. А это ведь должно им очень сильно помочь хорошо устроиться в новых условиях, и кому они будут за это благодарны? Правильно, Богу, что помог им сохранить себя, и будут они в этом искренни, ведь сделано это было вроде как безвозмездно для праведной паствы, зато теперь ему известен механизм, как не лишиться себя в следующем перерождении. Всего лишь нужно следовать заповедям, оставаться порядочным человеком и верить в единого, но ведь в новой жизни эта душа обзаведется новой семьей, родными и близкими, друзьями, и она захочет, чтобы и они также смогли получить подобную возможность для себя. А это значит, что он начнет проповедовать им свою религию в новом мире. Получается такая себе мягкая экспансия веры по иным мирам. В ментальное поле каждой из душ, прошедшей через рай, будет вписан небольшой свод истинных постулатов веры в единого. И никаких «тебе подставь вторую щеку» или «не убей» там не будет. В понимании Светозара эта заповедь у него звучит так: никакой агрессии без причины. Если к тебе на порог пришли с мечом и желают убить, лишив тебя нажитых тобой благ, то ты имеешь полное право уничтожить своего врага, а затем прийти к нему в дом, убить всех мужчин, забрать его скот, утварь, женщин, весь остальной скарб и присвоить себе. За что боролся, на то и напоролись. Остальные же заповеди остались неизменными. Не возжелай жены ближнего своего, не укради и так далее. Разве что добавил к ним стремление к развитию, неважно в чем, но у человека должно иметься в жизни дело, в котором он старается достичь совершенства. Судьба же угодивших в ад осталась неизменной. Их доили до саморазрушения и схлопывания оболочек души, пока голый атман не отлетал в колесо сансары. И это все также теперь было известно бывшему кардиналу, нынешнему папе римскому Конану Илэлу и магистру ордена Творца, а еще то, что больше эгрегор единого не будет вмешиваться в судьбу человечества. Творец и без того дал разумным все, что необходимо для того, чтобы они могли сами достичь желаемого. Он дал нам возможность существовать, обрести разум, и только от нас самих теперь зависит, чего мы сможем достичь. Уповать на кого-то – это глупость, ведущая к неудачам и провалам. Именно так мыслил о Творце Светозар, и это же вбивал в ментальные оболочки паствы единого. Как для себя выяснил змей, Бахия не за Григора Единого, к которой он получил доступ, никак негативно не сказывается на его душе и ее развитии, когда он пользуется ей. Исследуя этот момент, он пришел к выводу, что только использование бахияня, завязанного непосредственно на сущность этого божества, делает его впоследствии зависимым и лишает возможности развивать собственные оболочки самостоятельным развитием, не уповая на паству верующих в него. Он же, вроде как став наследником и правопреемником по праву силой первого, кто заявил свои права на эгрегор единого, не подвергается пагубному влиянию этой энергии, так как она не взаимодействует с его душой на том же уровне, что и с душой создателя этого эгрегора. Эмиссары же, что будут пробуждать свою память в новых жизнях и возносить благодарности и молитвы Богу, будут обращаться не персонально к божественной сути Святозара, а к Творцу. Его они будут благодарить, а так как они уже побывали в эгрегоре единого, то и вся энергия их веры будет утекать в него. Ну, работает ведь подобный вариант с верой в мире Роулинг, так почему бы не воспользоваться уже проверенным способом и таким образом расширять влияние эгрегора единого Творца на другие миры? Ведь всем от этого хорошо. Души развиваются, попадая в рай, в мирской жизни будут помнить свои прошлые жизни, без обременения чувством потери близких из прошлых своих перерождений, ведь будут знать, что они также будут жить и помнить о них в своих новых перерождениях. Паства верующих в других мирах будет расти, а количество поступающей энергии в пантеон под руководством Святозара увеличиваться. Ну, не прелестно ли? А вообще, с этим эгрегором интересная история получается. Яхве так намудрился своим возвеличиванием, что замахнулся на проделанную работу Творцом, а после того, как слинял из нашего мира, эгрегор веры в него не развалился и продолжал свою работу только за счет того, что верующие, сами того не подозревая, отождествляли этого башка с сущностью совсем иного, наивысшего порядка, отчего бахиянь постепенно становился не персонализированный, а так как суть Творца – это все сотворенное вокруг, то энергия веры в него легко мною усваиваема и управляема. Вот и выходит, что создал эгрегор один божок, обращен он и вовсе к Творцу, которому и даром не сдался, а пользуется теперь его благами ушлый змеев. Как говорится, кто первый встал, того и тапки. Перехватить же управление над эгрегором у Святозара может только лишь Творец и никто иной больше. Но волноваться об этом попросту глупо. Захоти Творец чего-либо от меня, и я в любом случае не смог ему ничего противопоставить, ведь по факту все, что меня окружает, есть энергия и овеществленный, упорядоченный хаос, созданный им, в том числе и неуничтожимый атман моей души. Яхве же, покинув этот мир, сам отказался от эгрегора и теперь не имеет на него каких-либо прав. Только переступив через мой труп, божественная сущность сможет получить доступ к администраторским правам эгрегора. Но вернемся в один из малых кабинетов для приема гостей в апостольском дворце. Одно лишь меня утешает в этой ситуации с советом кардиналов, брат Марко, что позор предательства веры не пал и на мой род. Все же мой тезка, названный, как оказалось, в честь меня, Винченцо Амати, что приходится мне внучатым трижды правнуком, не был запятнан ни в преступлениях против Святой Церкви, ни в связи с демонопоклонниками. И вообще, он оказался очень достойным молодым человеком. Жаль, что не одаренный. Ну, он ведь и не совсем простой человек, магию видеть способный. Раз уж ты так уверен в том, что Святозар жив, то как только повстречаешься с ним, можешь попросить его оказать помощь своему родственнику, дабы он помог наделить того даром. Ведь именно он стоит у истоков новых ведьмаков, и раз уж он смог помочь им, то и твоему внучатому племяннику помочь сможет. Марко также был очень хорошего мнения о родственнике и потомке своего, как он ранее считал, безвозвратно почившего друга, и даже не раз сравнивал их. Пусть внешне они и не были похожи, но вот сутью они оба являются истинными католиками. Почему бы и не помочь молодому человеку, раз два моих старых товарища считают его достойным юношей, и что наличие у того дара поможет ему принести больше пользы на благо церкви. Раздался до боли знакомый голос от дальнего угла комнаты, а когда Винченцо и Марко вперили в него свои неверящие взгляды, то увидели, как расступилась, словно живая тень из марева, в котором был различим зев портала из тьмы, в комнату вступил Святозар Змеев. «Святозар, Святозар!» Раздались практически синхронно два восклика от Марко и Винченцо. И если у Марко он был вопросительным, то у Винченцо утвердительным. А кто же еще? Обезоруживающе улыбнулся он им в ответ своей самой располагающей улыбкой. Куда там тому Редблу с его обаянием? Тут разве что истинный Люцифер мог посоперничать с змеем в искусстве очаровывать и помериться величиной харизмы. И где ты все это время пропадал? В голосе Марка все еще сквозило подозрение в подлинности пришедшего, хотя его чутье и способности утверждали, что перед ним никакой не самозванец, а настоящий Светозар. Не поверю, что до вас еще не дошли вести о том, что на границе католических и православных владений было замечено проявление столкновения божественных сил. Так это все же был ты? С небольшой досадой спросил, дабы убедиться, хотя и так уже поверив в это, Марко. А ведь Винченцо выдвигал подобное предположение, когда до них дошла эта информация от их соглядатаев в Польше. Да, это был я. Как выяснилось мною недавно, не все языческие боги покинули наш мир, и мне пришлось им помочь принять верное решение и больше не тяготить землю своим присутствием. Говорил это я, уже умостив свой зад в третьем кресле, что самолично материализовал рядом с небольшим столиком, за которым сидели мои давние товарищи, и уже вовсю пользовался гостеприимством Ватикана, наливая себе в кубок разбавленное вино из графина и закидывая в рот дольку персика. Даже для неискушенного в НЛП и психологии человека должно быть понятно, что разделяя пищу в компании людей, ты тем самым делаешь обстановку вокруг менее напряженной и неформальной. Такова уж суть человеческая, еще со времен, когда жили они племенами и собирались на трапезу вокруг общего костра своим маленьким обществом. У людей на генетическом уровне срабатывает условный рефлекс, что за столом костром ты всегда сидишь со своими, чужаков к нему не подпускали. До нас доходили подобные вести, но нашим людям туда хода нет. Так как события с тобою связанные произошли по ту сторону границы между нашей территорией и той, что находится под протекцией православной церкви, ответил мне Марко. Винченцо же был погружен в свои мысли, но вот он вынырнул из них и обратился. А с кем именно тебе пришлось сразиться, Светозар? Скрывать эту информацию от католиков я причины не видел, а потому честно ответил. С изгоями славянского пантеона, которым не нашлось места среди своих родичей, когда те покидали этот мир. Самые отребья и мерзость остались на земле и были пленниками домена, что был привязан к нашему миру, но их не устраивала судьба быть вечными пленниками, и они очень усердно и рьяно искали возможность, как бы им выбраться оттуда. Но теперь ни о чем волноваться, они больше не представляют угрозы человечеству. Об одном лишь я жалел, что не увидел того, что сделали с Василисой ее не менее отвратительные и кровожадные родичи, когда до них дошло, что причиной их бед и скорого растворения в хаосе является эта тварь, что решила кинуть меня и использовала в качестве разменной монеты. И в этот момент я не удержал на лице довольного оскала хищника. Ты ведь не человек, Светозар, это меня на грешную землю из моих фантазий на тему того, что же могли сотворить с Василисой за ее смертельную для всего остатка славянского пантеона оплошность, спустил своим прямым вопросом Винченцо. Нет, и я никогда не говорил о том, что принадлежу роду людскому. Но этим ответом Конан Л.Л. не удовлетворился и задал мне еще один. Ты бог? Ага. По-простецки, будто бы отвечая на вопрос о погоде или же иной мелочи, поделился я частью правды о себе с присутствующими сейчас в этой маленькой комнате и, не отвлекаясь от фруктовой и сырной закуски на столе, продолжил насыщаться. И если Винченцо вид имел такой, что подтвердилась теория всей его жизни к пути о подтверждении признания которой ее обществом он шел всю свою жизнь, то Марко же имел вид очень забавный, широко разинувшийся рот, распахнутые в неверии во всю ширь веки и ошалевшие глаза, отчего у него даже испарина проступила на коже лица и лба. «Значит, вы лично прибыли за мною в рай и отправили обратно на землю, Винченцо? Вот давай только без подобострастия, преклонения и прочего почитательства. Мы ведь до этого с тобой прекрасно общались и обходились без всей этой лабуды. Простого уважения вполне достаточно». «Хорошо». Вполне спокойно и даже легко принял подобную форму общения с тем, кого он считает Господом, Папой Римский. Переубеждать же я его не стал и не собираюсь. Ну, хочет человек заблуждаться, так ради Бога. Я ведь ему не солгал и честно ответил, а то, что он принял меня за Яхве, ну так формально я нынче наследник и правопреемник его дела, после того, как взял в руки власть над его бывшим эгрегором. А вообще я чего к тебе пожаловал, тут такое дело, женюсь я и мне требуется священник для проведения обряда таинства венчания, а то не дело столько времени игнорировать и избегать общества двух любящих меня девушек, да и я к ним питаю самые нежные чувства. Ну так что, могу я на тебя рассчитывать, но разве такое допустимо? Подал голос Марко, но как-то не очень уверенно. Все же только что выяснилось, что я Бог, и это именно я отправил обратно на землю Винченцо, вернув того из рая, а значит, я вполне себе кошерный, именно их Господь, а не какой-нибудь языческий. Для него было сложно объять и принять знание о том, что все это время он был лично знаком с тем, к кому ежедневно обращался в своих молитвах. Разубеждать их в обратном я и не думал. Мне выгоден такой расклад. А разве хоть где-нибудь, хоть в каком святом писании написано о том, что мужчине позволительно иметь лишь одну жену? И мне ли не знать о том, что можно и чего нельзя христианину? На это им не нашлось, что мне возразить. Да и что говорить об этом, если у католиков уже были времена в раннем средневековье, когда брак с несколькими женщинами не то чтобы разрешался, а даже поощрялся. Тот же Карл Эль в 8 веке, захватив власть над большей частью Европы и католической церковью, разрешил многоженство и по некоторым источникам имел аж 9 жен. Да половина пророков, перечисляемых в Ветхом Завете и чьи деяния считались богоугодными, имели от 2 и более жены, что-то католическая церковь не рвется их осуждать. Как понимаю, твои избранницы, это Мария и Каника. Естественно, Винченцо, кто ж еще? Ты ведь знаешь о моем слове, данном Марии, что как только она достигнет бессмертия, я сделаю ее своей женой, если она, конечно, до того момента сохранит верность мне и не передумает. Она выполнила озвученные мною условия, а я слов на ветер не бросаю. А с Каникой того проще, ведь куда хозяйка, туда и она. И было бы подлостью с моей стороны не принять ее к себе в круг по всем канонам и заветам христианской веры, ведь хоть она и сама желает оказаться моей женщиной, но и выбора у нее иного как такового нет. Ясно. А таков взгляд католической веры на полигамию и по отношению к браку распространяется на всю паству, или же это только в вашем случае? Интересно, девки пляшут, это он что, собирается нести любовь и многоженство в массы, основываясь лишь на моих предпочтениях? А хотя чего это я, он ведь меня считает Господом Богом, и априори я могу поступать только истинно верно и правильно, как и подобает совершенству. Естественно. Давай проясню для верности тебе, как для того, кто является гласом Божьим на земле, как видит Бог этот вопрос. Женщина может быть в браке лишь с одним мужчиной, но при этом муж ее может иметь столько жен, сколько сможет потянуть. Ах да, вот еще что. Интимная близость между девушками не является грехом, при условии, что она происходит между женами одного мужчины или же неженатым девушками. Гомосексуализм же является смертельным грехом. Еще по прошлой жизни, когда я был гражданином России, весь этот Запад с его пропагандой равенства и вознесения всяких меньшинств, а уж после введения у них херовой тучи гендерных полов, вызывал лишь зубной скрежет и омерзение. В моем понимании мужик – это мужик, а девка – это девка. Муж – добытчик и защитник, жена же хранительница очага и мать твоих детей. У каждого своя роль, что предопределена нам хоть Господом Богом, хоть эволюцией, не это главное. А важно то, что переть против этого, является полнейшим идиотизмом и ни к чему хорошему человечество, как вид, не приведет. Всякие там бисексуалы, это все ересь. Если мужик пустил себе кого-то под хвост, то он пидорас и точка. Его надо либо лечить, либо изолировать от общества, если его случай лечению не поддается. А вот с девушками, то тут совсем другое дело. Им простительно, ведь они намного насыщеннее мужчин духовно в плане чувственного духа, и им нужно больше возможностей для выхода своей страсти и чувств, да и с эстетической точки зрения это очень притягательное зрелище. Вот такой вот я деспот, ретроград, гомофоб и много еще кто в таком же духе. Хорошо, в принципе, подобные реформы уже случались в истории нашей церкви, правда, они неизменно откатывались назад. Ну, кто бы сомневался. Винченцо был очень образованным человеком и уж историю католицизма знает на зубок. Это все дань и пережиток тлетворного влияния греческой культуры. Эллины были практически поголовно пидорасами. В их языческой культуре было строго запрещено иметь больше одной жены, зато чуть ли не официально разрешалось иметь хоть сколько любовников. А в случае равных браков аристократов любовники не возбранялось и у жены. И мне противно, что христианство переняло самое хреновое из культуры этих еретиков, да еще и в таком основополагающем и фундаментальном аспекте. Как вообще можно было дойти до подобного, когда перед глазами были еще живые апостолы, у некоторых из которых также было по несколько жен? Уже тогда лицемерие и избирательное зрение разума поразило руководство церкви, что должна была стать рулем и рупором воли Господа на земле. Ну ладно, об этом можно и позже поговорить. Только предупреждаю вас двоих, о моей истинной сути не должен знать никто, кроме вас. Так уж быть, кое-чем может и помогу вам в вашем нелегком деле наведения порядка в церкви, но у меня сейчас медовый месяц, который я собираюсь растянуть лет на 50. И когда ты планируешь провести обряд венчания со своими невестами? Вот вроде и на ты ко мне обратился, Винченцо, но то каким тоном, с какой интонацией и чувством это было сказано, сразу же расставляло все по места и было ясно, кто из нас двоих тут младший, а кто старший. Винченцо был сейчас настолько счастлив, что его душа сияла намного ярче, нежели тогда, когда я его нашел в раю. Ну да, ведь он видит во мне своего господа и выполнять мою волю, которую не нужно отыскивать в святых писаниях, а когда она озвучена и разъяснена для него прямым текстом, является для него наивысшей степенью восторга. Мда, теперь его энтузиазм и вовсе взлетел выше облаков, и он никому продыху не даст, пока не осуществит всех поставленных мною перед ним задач. Ну, флаг ему в руки, с таким подходом мне точно не придется спустя столетия выжигать святым огнем пораженную ересью Европу, что будет кишить извращенцами самых разных мастей. Винченцо сразу же без анестезии будет вырезать под ноль эти злокачественные опухоли на теле человечества в своей вотчине. А я же тем временем буду греть кости под солнцем на Карибах, когда слева и справа ко мне будут прижиматься две обнаженные красавицы. Глава 34. Домовик. Здравствуй, Альфонсо. Я к тебе ненадолго, прибыл лишь с целью предупредить, чтобы не планировал никаких дел на воскресенье. Я буквально на несколько минут сейчас заскочил к своему побратиму домой, ведь это было не единственным делом у меня на сегодня. Неужто все, отбегался холостяк? Альфонсо веселила эта ситуация. Как он мне однажды признался, на его памяти это самая долгая история любви и тернистого пути к бракосочетанию. Да я особо и не убегал от столь заманчивого и притягательного дела. Наоборот, силясь выстоять против своих собственных порывов и желаний, превозмогал и держал себя подальше от соблазнов. Сам ведь должен понимать, у меня ведь на первом месте стояло благо моей ученицы, а ей был нужен серьезный стимул для того, чтобы она вкалывала как проклятая на тренировках и как можно быстрее стала обладательницей бессмертного начала души. И то верно. Почесал свою щеку, а с нее, переместившись пальцами в свою бороденку, продолжил: учитывая твою нечеловеческую природу, Фири далеко не с вегетарианским рационом питания, интимная близость со смертной была бы для тебя еще тем испытанием. И он абсолютно прав. Как же я рад, что в первые столетия своего освобождения из заточения в Хогвартсе не решился проверить свое либидо и никого не увлек к себе в койку. Пусть физиологически мое либидо было еще не активно, но маг я или погулять вышел. Есть немало чар из раздела любовной магии, не говоря уже о ритуалах и зельях, что могли на время пробудить во мне страсть, да только если в моем распоряжении для подобных целей окажется смертная, то на пике собственных чувств сильных, физического влечения, во мне бы вместе с ним пробудились инстинкты хищника, что в момент оргазма могли сорваться на девушку, приняв ту за добычу. Ведь все, кто ниже меня в эволюции развития души, рассматривались бы мной не иначе как пища в те моменты, когда ментальная сфера теряла бы контроль над телом и главенство брали бы эмоции и инстинкты. Это уже сейчас, став богом, у меня вообще нет проблем с выбором партнерши, но не тогда, когда я был существом всего лишь с восьмой оболочкой души. И об этом меня позднее просветил Альфонсо, когда показал несколько ритуалов познания, что как раз и были предусмотрены для диагностики существ с восьмой оболочкой души. Тогда-то я и узнал о такой особенности своей расы. И для меня остается загадкой, каким образом у нагов могли появляться полукровки. На ум приходит лишь одна картина. Сойти нога и человеческой девушки, вот у них наступает оргазм, а над ними стоит и дожидается этого момента еще один наг, и как только он наступает, тот оглушает своего соплеменника и по-быстренькому стаскивает его с девушки, уволакивая подальше. Мда, а где состоится торжественный прием? Неужто переживает о том, что мне может прийти в голову воспользоваться его гостеприимством и домом для этих целей? Погоди пока с приемом. До самого застолья тебе еще предстоит побывать в соборе имени меня в Венеции, а уже после того, как нас с девушками обвенчают, мы переместимся со всеми гостями ко мне в Мэннер и продолжим празднество. Ты сейчас не шутишь? Нашелся священник, который согласился обвенчать вас троих вместе и сразу. Скажи-ка, друг мой, а ты вообще покидал свою берлогу после того, как я вернулся из своего приключения? Да как-то времени не нашлось на это. Взъерошивая свою бороденку, смущаясь, ответил мне этот маньяк от науки после недолгого молчания. Хотя чего уж там, я и сам таков. Сейчас около 15 тысяч моих клонов заняты тем, что проводит бесчисленное число опытов и экспериментов в моем домене с новыми ингредиентами, добываемыми в моем личном мирке, и того, что осталось от архидемонов божественного ранга в виде трех драйдеров, убитых мною неподалеку от площади в бывшем городе Стлошх, а ныне змеином и с останками отродья Лос, так сказать, финального босса локации. А я ведь вместе с воспоминаниями о проведенном времени и своих битвах в домене с монстрами оставил своему побратиму вместе с ними и ценные ингредиенты оттуда же, вместе с долей малой божественных. Вот и заработался мой друг, уйдя с головой в интересные исследования и, видимо, по этой же причине пропустивший весь тот карачун, который испытывает сейчас Европа и не только, ведь католическая церковь сильна не только в ней, но и в Южной Америке. После того, как я воскресил Винченцо Амати, отвечая же на твой вопрос, Альфонсо, я тут подумал, что вряд ли найдется такой смелый священник из ныне живущих, кто бы согласился на подобный фортель по моей просьбе. Потому я решил, что надобно воскресить Винченцо Амати, уж он то не сможет мне отказать в моей просьбе малой. А мимоходом, дабы не было препон с Ватиканом, Винченцо пришлось занять место Папы Римского, дабы никто не смог ему возразить на его желание обвенчать своего старинного друга с его названной дочкой и ее подругой. «Ты это сейчас серьезно?» — охренел от такой информации мой побратим. «И есть с чего, он-то ведь не в курсе моего путешествия в Эгрегор Веры в Единого, и для него это стало великим откровением, что я теперь помимо всего прочего являюсь еще и хранителем всех душ единобожников, отошедших в мир иной на земле в недавнем времени». По моим наблюдениям, душа разумного может в среднем провести в домене единого лет 500, плюс-минус век. Далее она достигает своего предела и отправляется на перерождение. Если же это душа грешника, то еще лет 100 ее изнуряют максимальным оттоком сил, после чего ее духовные оболочки разрушаются и атман отправляется в колесо сансары. Увы, отыскать в домене единого душу кровного отца моей ученицы, Франческо Бадейр, мне не удалось. Это лишь с моей легкой руки души нынче могут задержаться в загробном мире веры в единого на такой срок. При старых же настройках Эгрегора и его механизма получения энергии из угодивших в него душ, то он был слишком поспешным на получение как можно большего и скорого результата дойки, отчего уже через лет 200 души разумных разрушались, и их атман отправлялся в свое новое путешествие ни с чем, что связывало бы их с прошлой жизнью. Ясненько. Вот вновь у него такой же предвкушающий оскал на лице и те же безумные глаза, как и в те моменты, когда он выяснял, что я выбрался из очередной переделки и ему были нужны детали со всеми подробностями. Да понял я, понял. Пошли уж в твою мастерскую с думосбросом, скину тебе воспоминания об этом. А что мне еще оставалось делать? Он ведь от меня не отстанет и будет тяжко вздыхать, а также умоляюще и осуждающе глядеть, как на того, кто подразнить ребенка сладостью, а теперь сволочь спрятал ее, если я незамедлительно не предоставлю ему возможность окунуться в свою память и прочувствовать все мои впечатления от Эгрегора Единого самолично. Уже покидая его, видя его нетерпеливые подергивания и желание поскорее меня спровадить, дабы побыстрее прильнуть к такой интересной информации, я ему в очередной раз напомнил. Только не забудь, 9 августа в воскресенье у меня в соборе святого Святозара Защитника состоится венчание, и ты там обязан быть не позднее без 15 минут 11 пополудню. Да понял я, понял. В воскресенье, 9-го быть как штык в Венеции в твоем соборе без 15 минут 11 часов утра. Ну раз понял, то пора мне отправляться по координатам, предоставленным мне лешим. Я ведь уже упоминал как-то о том, что не желаю видеть в качестве слуг у себя в Мэнере домовых эльфов, а альтернативой являлись либо Брауни Альбиона, но им у меня полного доверия никогда бы не было, ведь стоит королеве фей, правительнице Альбиона, приказать любому из них что-либо, как они, невзирая ни на какие клятвы мне, выполнит ее волю, даже если она будет идти во вред мне, а вторым известным мне вариантом были домовые духи или в простонародье на Руси, домовики. У этих существ была своя логика, но вполне понятное моему мировоззрению, и их восприятие действительности находило отклик в моем взгляде на мир. Для домовых первостепеннейшим делом является благо дома, в котором они живут, и только потом семьи в нем проживающие, но чем больше пользы приносит разумный дому и на его благо, тем лучше к ним отношение домовика и с каждым последующим поколением семьи, проживающим в доме, при условии, что они все так же заботятся о своем жилище, тем сильнее к ним привязывается домовик. Но такие взаимоотношения существуют между домовиком, самостоятельно зародившимся в доме, и семьей, заехавшей в него жить после постройки. Если же пускать уже матерого и старого домовика, по каким-то причинам лишившегося своего собственного жилища, в свой дом, то можно заключить с ним двусторонний договор об обязанностях и намерениях между сторонами, по которому домовик за кров и помощь в содержании дома в надлежащем состоянии обязывается оказывать жильцам дома помощь в быту, а также гостям семьи, и помимо этого помогает в охране дома от непрошенных гостей и врагов. Семья же обязывается заботиться о доме и жить в нем, соблюдая небольшой свод правил, оговоренный с домовиком. Все же повезло земле, что ныне принято именовать русской, что здесь когда-то обосновался именно славянский пантеон. Они достаточно миролюбиво и толерантно относились к иным видам и существам, ежели те не мешали жить их пастве. Это я говорю о различной самостоятельно зарождающейся нечисти из стихийных духов, под влиянием магических аномалий или близкого соприкосновения с иными планами нашего материального мира, к примеру, с астральным. Те же лешие, кикиморы, дриады, русалки, неяды, жар-птицы и прочие персонажи русского фольклора. Так как у меня на поруках оказался маленький ребенок, а то, что в скором времени я стану дважды женатым, хоть и облегчало мне заботу о малышке, перекидывая часть хлопот на моих суженых, но наличие в жилище духа места и хранителя очага в одном флаконе, что при должной подпитке со временем может стать уже богом места, виделось мне очень притягательным и самым желанным решением вопроса с организацией быта в Мэнере и постоянного присмотра за малышкой Фессалией. С таким вот желанием и вопросом я и обратился к хозяину здешних лесов, в тени которых скрыто множество заброшенных не только домов, но и древних городищ. Есть у меня на примете один хороший вариант, вот ведь пенек, явно хотел сказать что-то иное о домовике, к которому собирается меня направить. И в чем подвох? Какой подвох? Ты вообще о чем, соседушка? Ага-ага, то-то у тебя так заштормило чувственный и ментальный дух. Вот ведь труха старая. Ну тогда ладно, а то ведь память у меня крепкая, Василиса не дала бы соврать, останься она в этом мире. После этих моих слов его душа еще больше встрепенулась, и ее стало еще сильнее лихорадить. Эх, прав ты, Святозар, не все так просто с этим домовиком. Он очень старый и живет на том месте, где нынче обитает уже не одну тысячу лет и давно как стал полноценным богом места, иначе бы я уже сковырнул эту нечисть с обжитого им домишки. Интересненько. Это ж какие перспективы должно мне открыть, если я смогу полюбовно договориться с этим башком и привлечь его в свой домен. И с такими вот мыслями я сейчас перемещался по указанным координатам неподалеку от мест, где в реальности моего предыдущего перерождения находился город Павлодар в Казахстане. Уж не знаю, как там в эти годы было с флорой и наличием лесов, но в этом мире и времени здесь были раскиданы смешанные леса и лесостепи, отсюда еще было прилично добираться. Вдоль всего устья Иртыша на десяток километров в стороны от берегов реки раскинулся густой лес, в котором и было скрыто небольшое городище, куда мне собственно и было нужно. Хаймэмэм, любопытное ощущение. Это я прочувствовал послевкусие силы здешнего бога места, который фанил от одного холмика. Ступая по уже давно заросшим, завалившимся каменным постройкам, в которых посторонний наблюдатель бы никогда бы не смог разглядеть и догадаться, что череда небольших холмиков на невеликом расстоянии друг от друга и неровности рельефа обширной поляну, окруженной густой стеной непроходимого леса, есть не что иное, как древние каменные строения, которые не пожалело время. А все из-за того, что каждый камень уже укрыт приличным слоем грунта, поверх которого проросла трава и небольшие кустарники. Лишь одно сооружение не потеряло своего назначения и функционала, хотя выглядело оно ныне как жилище Бильбо Бэггинса. Широкий холмик в полтора человеческих роста, у которого имелась пара оконных отверстий и вход нора, а также из которого выходила труба для отвода дыма из очага. Чем ближе я ступал к этому забавному домику, тем отчетливее становилось ощущение присутствия бога, и казалось, что все вокруг в непосредственной близости от причудливого холмика и есть этот самый божок места. Ну и, ты покажешься на глаза или так и будешь таиться? Тебе не скрыть от меня своего присутствия и внимания. И на мой вопрос откликнулись, поняв, что спрятаться от меня у него не выйдет, а уж если я с недобрыми намерениями пожаловал и хочу причинить ему вред, то начав рушить единственное оставшееся целым в обозримом пространстве жилище, которое по сути является физическим телом духа, ему в любом случае придется раскрыть себя. Вот оно значит как, столько лет полена старая пыталась меня выжить отсюда, но не сладив сам отправил ко мне наемника, отозвался домовик. А вообще, у них очень любопытное устройство строения души и духовная физиология в целом, подметил я, разглядывая его в энергетическом зрении. Первая оболочка им служит, как и без того понятно, обитаемый дом, и это имеет первостепеннейшую важность для зарождения и последующего его развития, по крайней мере на первых годах их жизни. Это уже потом, когда они набираются могущества, жильцы в доме им не столь важны и необходимы. Вот и сейчас я вижу перед собой очень могущественного духа места, олицетворяющего дом, но так как жилище, которое в данный момент является его домом, телом необитаемо, и так как у него нет хозяина, того, кто бы мог очертить в своем воображении более широкие границы понятия дома, то домовику приходится ютиться и ограничиваться физическим телом исключительно небольшого домика. Такие вот дела. Даже будучи могущественной сущностью уже божественного ранга, он ограничен реалом своего распространения и владения непосредственно одним лишь древним домом, что стоит по сей день только за счет силы самого домовика. А для того, чтобы ему раскинуться вширь и сделать частью своего физического воплощения близлежащие территории, для этого здесь должен появиться хозяин не духовной формы существования, а материальной, который бы определил эти самые рамки своего жилища, тем самым давая возможность домовику прибрать их в свою власть и сделать частью себя. Полностью зависимое существо, которое может активно развиваться только в симбиозе с иными разумными.